Баллада 20 о том, как я вновь встретилась с шерифом. Маленький Джон настолько комфортный напарник, что я даже подумывала переманить его на свою сторону. Но вряд ли воин сменит свою стезю на охрану таверны. А жаль, даже предлагать не буду, чтобы не обидеть. Они здесь страх какие обидчивые. Джон, если вдруг за мной погонится шериф, то ты не теряйся. Стараюсь, чтобы мой голос звучал безразлично. А Джон удивленно посмотрел на меня. «У нас были недоразумения еще с турнира лучников», — пояснила я. «Вряд ли он оставит мое появление в Ноттингеме без внимания». «Так ты бы предупредила меня или Робина. Мы бы и без тебя обошлись». «Знаю, что обошлись бы. Но мне жутко хотелось увидеть шерифа. Запал мне в душу, чертяка». «Не надо без меня. Я послужу отвлекающим маневром». Испугалась я, что Джон развернет меня обратно в лес. «Ты за меня не волнуйся. Отправляйся на поиски своей Сесиль». «Она не моя», – ёршится Джон. «Ну хорошо. Отправляйся на поиски не твоей Сесиль», – смиренно проговорила я. Он подозрительно смотрит на меня, не издеваюсь ли я. Убедившись, что я абсолютно серьезно, Джон расслабился, и мы, заплатив пошлину, вошли в Ноттингем. Мы шагали по улицам Ноттингема, и никому не было никакого дела до нас с Джоном. Я вертела головой, высматривая шерифа. Дурацкое чувство, которое не поддается рациональному объяснению. Я же знала, что Гай Гисборн не выскочит из-за угла, но все равно сердце предательски ёкает от каждого черноволосого мужчины. «Эмма, что ты все вертишься, как уш на сковороде?» – зашипел на меня Джон. «Со стороны мы казались семейной парой, где слишком любопытная жена и суровый муж». «Я осматриваюсь и запоминаю дорогу на тот случай, если опять придется сбегать в одиночку», – с улыбкой ответила я Джону. «Не говорить же ему истинную причину моего любопытства. Думаю, он не поймет». «Только бы увидеть нашу завидную невесту», – как мантру повторяла я. В конце концов, мне в последнее время везло. Вот я и пыталась испытать свое везение еще раз. Вдруг нам повезет, и шериф выйдет прогуляться по улочкам Ноттингема вместе с Сесиль. Именно в этот момент ему захочется показать ей свои владения. «Мечты, мечты, в чем ваша сладость?» Я споткнулась в собственных рассуждениях, когда увидела скачущих по узкой улочке шерифа с сопровождающими его солдатами и роскошно одетыми всадниками. Я, не скрываясь, уставилась на Гая. Джон потащил меня на крыльцо дома, чтобы нас не затоптали. «Опусти глаза, поклонись, не привлекай внимания», – зашептал Джон. «Как бы не так, я специально шла в Ноттингем, чтобы увидеть шерифа, а не за тем, чтобы позорно ретироваться». «Нет, Джон, я ни перед кем не склоняла головы», – пафосно сказала я, задрав голову. Джон оказался не джентльменом. Он просто взял мою голову за затылок и склонил в поклоне. Рыжие кудри рассыпались по бокам из-за капюшона плаща. Я хотела рыпнуться, но Джон прошипел. «Поставлю на колени». Я обиженно затихла. «Эй, мужик, ты зачем издеваешься над бедной женщиной?» – спросил знакомый голос. В моей душе, как поводок, разлилось ликование. «Отпусти ее», – приказал шериф. Джону пришлось повиноваться. Он тоже выпрямился, и я заметила краем глаза, что он смотрит на кого-то. Шериф спрыгнул с коня и подошел ко мне. Поднял за подбородок мое лицо. «Я знал, что мы опять встретимся, стрелок», – не скрывая радости, произнес шериф. «Я оказался прав, что ты женщина». Джон во все глаза смотрел теперь на нас. Мне нужно было как-то оправдаться в его глазах. Понимаю, что дурацкое желание, но вот такой я человек. «Вы меня с кем-то путаете», – изображаю я дурочку. «С кем я могу тебя перепутать?» – не сказал, а довольно замурчал, словно кот, поймавший мышь. Рыжие волосы, нежная кожа и прекрасные глаза. Он наклонился ко мне и зашептал на ухо. «Сладкие, манящие к поцелую губки». Я покраснела, а он продолжал еще больше вгонять меня в краску. «О твоей упругой груди я мечтал долгими ночами». Мне стало трудно дышать. Я смотрела в его черные глаза, словно кролик на удава, и пошла бы сейчас за ним хоть на край света. Черт, как же он действует на меня? Я, как наркоман, жду встречи, живу от дозы до дозы, от встречи до встречи. Он провел пальцем по моим губам, и я невольно приоткрыла их, зовя к поцелую. Шериф резко развернулся. «Коня девушке! Она едет с нами!» «Ну уж нет, мы так не договаривались!» «Если вы не заметили, шериф, то я не одна!» Очарование спадает, и в голосе остается только злость на то, что он смеет распоряжаться моей жизнью. «Не злись, красавица!» — ласково произнес шериф и снова наклоняется к моему уху. Черные волосы сплетаются с моими рыжими. Губы легонько касаются ушка. Дыхание обжигает кожу. «Сама посуди. Зачем нам твой муж?» Он вытащил кошель золота и кинул его обалдевшему от происходящего Джону. «Я покупаю твою жену», — заявляет шериф, а Джон начинает наливаться краской. «Она не продается, сэр Гай». Упрямо выпятив челюсть, словно бультерьер, грозно говорит Джон. «Хватит пялиться на шерифа!» Одергивает Джон меня, словно это я виновата, что в Англии существует такой дурацкий обычай. Если я не ошибаюсь, то в Англии существовал такой любимый в наше время гражданский брак. То есть та же самая семья, только неузаконенная в церкви. Назывался такой брак фактическим. И всех все устраивало. Женщина могла уйти от мужа в любой момент. Но как только в конце XVIII века судьбой многострадальных женщин озаботились на высшем уровне и обязали всех юридически оформлять браки, свободе пришел конец. Женщин этот закон поработил настолько, что мужья продавали их на рынке как скот, часто вместе с детьми. Но до этого страшного момента еще много веков впереди. Так какого черта шериф выеживается? Или, осеняет меня страшная догадка, здесь продажа жен идет давно? Мамочка, во что я влипла? Все продается. Дело в цене. Шериф просто не понял, что я реально не продаюсь. Назови свою цену. Джон как-то странно посмотрел на меня. Неужели он заподозрил меня в сговоре с шерифом? «Я не продаюсь, шериф», — как мне кажется, независимо сказала я. «И это не мой муж, а брат». «Тогда чего упрямишься?» — недоумевает шериф. «Моя сестра не продается. Я неясно выразился», — рявкнул Джон, и атмосфера мгновенно накалилась.